как жить вместе. Жить вместе с кем-то следует только в том случае, если вы не можете жить без него. Совместное проживание вдвоем — это противоестественный способ существования человека. Идея о совместном проживании приходит в виде желания избавиться от необходимости тащиться домой после бурного секса, а в итоге все заканчивается разработкой стратегии по оптовой закупке носков. Переезд в общую квартиру или дом — это самое страшное время совместного проживания. Именно тогда мужчина обнаруживает, что 90% трусов любимой похожи на большие серые пакеты для замораживания продуктов, а женщина обнаруживает, что у мужчины всего две пары трусов. К тому же приходится делать общие покупки. И вы понимаете, что невозможно найти компромисс между печеньем типа «Линкольн» и шоколадными «Хобнобами». В паре один человек всегда аккуратист, а другой — жуткий грязнуля. Аккуратист ворчит, так как ему кажется, что всю самую тяжелую работу выполняет он, и что если бы он не проводил регулярные уборки, то дом давно бы зарос грязью. Грязнуля ворчит, так как ему кажется, что на него постоянно оказывают сильнейшее давление и вынуждают заниматься делами, о важности которых он даже не подозревал. Например, заставляют следить за тем, чтобы полотенца всегда висели перпендикулярно по отношению к полотенцедержателю. Иногда случается так. Вы думаете, что живете с человеком, а он фактически забыл о вашем существовании. Верным признаком этого является то, что он постоянно выключает свет в комнате, где вы сидите. Еще он может регулярно выбрасывать ваши личные вещи просто потому, что вы их не носите или не пользуетесь ими каждый божий день. Общая автомашина — это как общий дом в миниатюре. По мнению аккуратиста, единственный звук, который должен сопровождать поворот автомобиля — щелканье поворотника. По мнению жуткого грязнули, это должен быть грохот мусора, перекатывающегося по машине. Никогда не делите машину с тем, кто обожает разбирать ее на составные части, если только вы не мечтаете начать очередное утро рабочего дня со сборки своего авто. И никогда не делите машину с тем, кто вырывает страницы из дорожного атласа для каждой новой поездки. Трудосберегающие приборы в доме часто становятся ссоро-разжигающими. Например, какой смысл покупать посудомоечную машину, если ваша вторая половина не может правильно ее загрузить? Предполагается, что стиральная машина освободит вас от лишних хлопот, и вы будете расслабляться, пить вино и любоваться закатом. На самом деле она только обращает ваше внимание на следующий факт. Ваш любимый не знает, что бюстгальтеры требуют совсем не той программы холодной стирки, что изделия из эластичной ткани. А если он испортит все ваши бюстгальтеры, то вопрос о распитии вина и любовании закатом будет закрыт навсегда. Самый главный принцип сохранения отношений при совместном проживании точно такой же, как и принцип, на котором основываются дипломатические отношения. Ничто не сближает людей больше, чем общий враг. Вот почему совместное проживание столь часто приводит к появлению ребенка.